59. В этой битве нет ничего героического. Кари. Тени, которые до сих пор атаковали бойцов, как друзей, так и врагов, неудержимым потоком ринулись на ближайший высотный дом. Они оставили позади себя кладбище. Вокруг Кари лежали бездвижные тела. А те, что еще оставались на ногах, смотрели, раскрыв рот. Кто на поток тьмы, кто на громадную дыру, которую Люсьен проломил в стене храма. Кари присвистнула. Она понимала, что темная магия или появление дракона собьет с толку ее боевиков, а ведь растеряться в битве означает гибель. Ее враги не знали жалости, так что и к ним не стоило ее питать. Теплый бриз коснулся ее оперения. Краем глаза она заметила черные точки, которые плясали над ее крыльями. Маленький привет от Наэля, тени которого единственные не последовали за магическим призывом мамы Лакуар. Кари сделала круг по воздуху, пока не обнаружила Наэля перед входом в храм. Вокруг его ступней и в его взгляде колыхалась тьма. Он был готов к нападению, в точности, как и Кари. В точности, как должны были быть готовы ее воины. Она снова присвистнула. Оставшиеся воины с корабеей вытянулись в струнку при ее птичьем крике. Хищные кошки ответили громким ревом. Кари снизилась и влетела в храм, и ее воины последовали за ней. Внутри в нос ей ударил запах дыма и горелого мяса. Кари обезвредила магов, которые с воплями бегали по залу храма, как живые факелы, пылая, как алтари и стелы, и сфокусировалась на врагах, которые еще могли сражаться. Она вонзила когти в лицо одного агента горящей лилии, который после этого с воплем закрыл лицо руками. Еще в полете она превратилась в человека, покатилась по земле, схватила оружие раненого и выпустила несколько пуль в противников. Трое воинов упали на землю, как костяшки домино. Недалеко от нее Файола вонзила зубы в ногу мага, тогда как оборотень-тигр бросился ему на грудь. Крики стали громче, когда тени Наэля обвелись вокруг шеи сразу двоих бойцов. Какое-то время казалось, что воины Гидеона не устоят против атаки воинов клана, но они очутились у храма так же быстро, как бойцы Кари. Первые маги уже вызвали невидимые защитные валы, пока солдаты прицеливались из ружей. В детстве Кари мечтала стать настоящим воином-скарабеем, а лучше даже теневым ассасином. Она тогда представляла себе, как героически она будет сражаться. Но сейчас в этой битве не было ничего геройского. Это был хаос и крики, кровь и боль, смерть и пот страха. Вдруг прямо перед Кари просвистел в воздухе нож. Она обернулась. Клинок вонзился в глаз бойца, который незаметно подкрался к ней сзади. Надо будет потом сказать Харо спасибо. «Надо продвигаться дальше!» — крикнула она ему. Снова обернулась птицей и полетела, уклоняясь от пуль, к задней части храма, откуда был ход в подземелье. Именно что был. Теперь на его месте зияла громадная дыра. Файола добралась до нее первой. Наэль и Хару подоспели чуть позже. «Вы знаете, что делать?» — спросила Кари, как только приняла человеческий облик. «Мы спустимся вниз, найдем Изуми, освободим ее из клетки. Зора уже должна быть там, с костяной магией и магией Чичико». Ибо если все шло по плану, то Зора и Люсьен должны были соединить Чичико с ее звездным сердцем перед тем, как войдут в тюрьму Изуми. «И мы заякорим тени в Наэле». Как ни была ненавистна Кари сама мысль о том, чтобы пожертвовать телом Наэля в качестве нового дома для тьмы, но она понимала, что это было их единственной надеждой. Тьма его любила, она всегда его любила, и, надо надеяться, будет любить и впредь. «После этого поищем Санью». Все кивнули. «Наэль, ты идешь вперед, — велела Кари, потому что он уже знал подземные ходы. Он ступил в темную пасть немедля. Файола последовала за ним, и Харо тоже двинулся было за ними, но Кари его удержала. «Если мы найдем Санью», — начала она, но осеклась и сказала, Ты знаешь, что Санья значит для Файолы, не так ли? Эта женская дружба была так сильна, что Харуо впору было ревновать Файолу к Санье. Харуо выпучил глаза. «Ты думаешь, я буду вас саботировать или чинить препятствия спасению Саньи?» «Конечно же нет», — Кари помотала головой. «Если раньше у нее не находилось для Харуо ни одной доброй мысли, сейчас она узнала его лучше. Он был хороший человек, и это было причиной тому, что Кари не хотела видеть, как он там, внизу, будет рисковать жизнью ради того, чтобы потом, в неправдоподобном случае, что они выживут, смотреть, что желанная для него женщина ему не достанется». «Я не хотела бы, чтобы ты разочаровался», — сказала она и сама была поражена этим словам. Когда это она была способна к тому, чтобы беспокоиться о чувствах бывшего телохранителя? «Разочаровался?» — повторил он, и ноздри у него раздулись. «Вдруг она от тебя откажется?» Кари не стала говорить «если». Харуо плюнул на землю. «Откажется, не откажется. Я хочу, чтобы она жила, потому что с ней мир лучше». Это опять же было то, что Кари очень хорошо понимала. И они с Хару ступили в подземелье.